Он раздал присутствующим незаклеенные конверты из толстой коричневой бумаги. Внутри находилась стопка размноженных на литографе листков с машинописным текстом и несколько глянцевых фотографий. Корабль снабжения капитана Руднев, состав вооружения, лист принятых на борт грузов, скорость хода, дальность действия, мощность радиостанции, грузоподъемность судовых стрел, фотография внешнего вида. Командир, капитан второго ранга Владимирский. Корабль снабжения «Ворошиловец», бывший грузопассажирский теплоход «Каскинен». Командир, капитан второго ранга Николайчук. Вооруженный танкер снабжения «Бакинский комсомолец». Командир, капитан третьего ранга Неман. Еще два танкера, фотографии, объем и количество танков, производительность и количество насосов для передачи мазута на ходу. Состав сил КБФ, задействованных в операции, дивизия крейсеров, отряд легких сил, дивизионы эсминцев, дивизионы сторожевых кораблей, время и точки выхода, районы маневрирования, прикрывающие выход флота подводных лодок, сектора и радиусы действия самолетов берегового базирования, номера и составы авиаполков. То же самое для Северного флота. При одном варианте развития событий такой-то радиус прикрытия подводных лодок типа «К», подводных лодок типа «Щ», надводных кораблей, при другом варианте, при третьем, и, наконец, сама эскадра, маршрут до Скагеррака, зоны ответственности базирующихся по ходу эскадры легких сил и авиачастей, базы, в которых будет проводиться дозаправка и пополнение провианта. Все было рассчитано до мелочей. Штаб флота и штаб самого Галлера, наверное, посвятили этому плану не один месяц, а может быть, даже не два. Поднимая от бумаг головы, офицеры один за другим обращали взгляд к адмиралу флота, так и не сдвинувшемуся со своего места. Проведенная флотом подготовительная работа вдохнула в людей надежду. До этого сама идея использования надводных кораблей против англичан и американцев казалось чистой воды самоубийством. «Два дня дается вам на регламентные работы и полную загрузку боеприпасами и провиантом. В ночь с 25 на 26 отваливайте и с эскортом эсминцев делаете 22-узловой пунктир до Пиллау. 522 мили без зигзага вы должны пройти за сутки». «Мины?» — подал голос Левченко. «Со вчерашнего дня тральщики непрерывно работают на всех мелководных участках маршрута. Цепочка сторожевиков и все противолодочные силы ОВРА, каждый затрипанный ГСТ, который мы сможем поднять в воздух, будут прочесывать воду. Подводных лодок вам встретиться не должно. И в любом случае времени у нас почти нет, не до церемонии. В Пиллау дозаправка, одновременно погрузка части свежего продовольствия. В 4 часа утра эскадра должна покинуть гавань и, обойдя Штольпенбанку, тем же ходом совершить переход во временную военно-морскую базу Эбельтофт, воспользовавшись проливами Фехмарнбельт и Лангелсбельт, Сторебельт и Самсе. Контрольные точки траверза Заснится в 13.20 27 числа. Узость Фехмарнбельта 18 ровно. На входе в пролив эскадру будут ждать надежные лоцмана из местных, которые обещали провести корабли по фарватерам без потери хода. Контроль, тем не менее, иметь полный. Прибытие в Эбельтофт в 22.40. 420 ходовых миль от Пиллау. Кузнецов короткими резкими движениями упирал указку в крупномасштабную карту, изображающую лабиринт датских островов. Каждый поспешно записывал, хотя все эти цифры были размножены на пронумерованных листках и розданы. Эскадре придаются флагштурман Балтийского флота, флагманский специалист метеорологической службы, представители конструкторских бюро Маслова и Чиликина, военно-морской переводчик, старший специалист службы связи, старший шифровальщик штаба КБФ. Сегодня ночью и завтра на корабли будут устанавливаться новые радиооборудования. Специалисты по нему также будут зачислены в экипажи. Москаленко покачал головой. Чудо, если после полной загрузки и того, что он собирался затащить на свой корабль сверх норм и правил, он сможет выжать из него хорошую скорость. У вас будет день для дозаправки, получения воды, загрузки провиантом и какого-никакого отдыха, за время которого Трибутс проведет доразведку всеми возможными средствами. Вы должны понимать, что операция может быть прекращена в любой момент. Адмирал со значением посмотрел на командиров и неподвижного Левченко. Даже из Каггарака, даже из самого Северного моря вас могут выдернуть назад. Я не знаю, как может развиваться политическая ситуация. Я не знаю, когда это начнется. У американцев на другой стороне земли что-то сейчас происходит. Мы не знаем, что конкретно, но это их тормозит больше, чем чисто военные проблемы. Переброска техники, людей, боеприпасы, топливо, управление. Все это еще может кончиться большим пшиком. Он раскрыл пальцы, как осыпающиеся лепестки цветка. Тогда мы все будем бить посуду и нажаремся, как курсанты. Можете мне поверить. А теперь за работу. Он встал, за ним встали все остальные. 10 мужчин в морской форме стояли вокруг стола, глядя прямо друг на друга. Адмирал флота, не поднимая со стола фуражку, обошел его угол и взял Левченко за плечо, крепко сжал его руку. Иванов, Москаленко, Осадченко, Вяхерев, Зайцев, Чурила, моряки, которых он сам выбрал и качества которых знал наизусть. Ни разу не ошибившиеся в годы войны, ни разу не споткнувшиеся, умеющие убивать и выживать. Надежда страны. Он пожал руку каждому, глядя каждому в глаза. Подведешь? Выдержишь напряжение непрерывного ожидания надвигающейся смерти в течение многих недель, день за днем? Ну, смотри. 10 человек вышли из подземного помещения, раздвинув плечами стоящих к ним спинами бойцов охраны. Через полчаса они были на своих кораблях.